Глава 21. Дегравитаторы действовали по тому же принципу, что и антиакселераторы. Реакция, происходящая в физическом теле, когда преодолевается сила его инерции, была признана исследователями молекулярным процессом, который, однако, не является свойством структуры вещества. Антиакселерация слегка изменяла орбиты электронов. Это, в свою очередь, создавало молекулярное напряжение, вызывая небольшую, но всеобъемлющую перестройку. Измененная таким образом материя вела себя так, как если бы она была свободна от естественных процессов ускорения или торможения. Корабль, подвергнутый действию антиакселерации, мог моментально останавливаться во время полета, даже если его скорость достигала миллионов миль в секунду. Люди, ведущие нападение на отдел Гроссвенфа, погрузили свои устройства на узкие металлические платформы, забрались на них сами и настроили приборы на создание поля нужной напряженности. Потом, используя магнитное тяготение, они двинулись вперед по направлению к открытой двери, находящейся в 200 футах. Они приблизились на 50 футов, потом их движение замедлилось и совсем прекратилось. Они попятились назад и вновь остановились. Гроссвенф отошел от своих приборов и сел возле ничего не понимающего Маккена. «Что вы делаете?» – поинтересовался геолог. «Как видите, они используют передвижение с помощью направленных магнитов. Я создал отталкивающее поле, которое само по себе не новость в науке, но этот его вариант основан на температурном процессе, родственном тому, с помощью которого поддерживается постоянная температура нашего тела, или тому, который действует при физическом нагревании. Теперь им придется прибегнуть к реактивному движению, банальному винту или даже, – он весело рассмеялся, – к веслам». Маккен, взгляд которого был прикован к экрану, мрачно возразил: «Похоже, что они не беспокоятся. Они собираются усилить мощность нагревателя. По-моему, нам следует закрыть дверь». «Подождите». «Но жар хлынет сюда, и мы сгорим», – не успокаивался Маккен. Гроссвенф отрицательно покачал головой. «Я еще не сказал вам главного. Вот эти металлические конструкции предназначены для поглощения тепла. Получая новые порции энергии, они будут стараться удержать температуру на более низком уровне. Вот, смотрите». Передвижной нагреватель покрылся чем-то белым. «Иний», – хрипло произнес Маккен. На их глазах стены и пол коридоров покрылись льдом. Отблески огня играли на их гладкой поверхности. В дверь пахнуло холодом. «Температура», – ошеломленно пробормотал Маккен. «Более низкий уровень». Гроссвенф поднялся. «Полагаю, что им пора возвращаться. В конце концов, я не желаю, чтобы с ними что-то случилось». Он подошел к стоящему у одной из стен аудитории аппарату и сел на стул перед комнатной панелью управления. На ней были небольшие разноцветные кнопки, по 25 кнопок в каждом из 25 рядов. Маккен подошел ближе и склонился над прибором. «Что это? Не помню, чтобы мне приходилось видеть такое раньше». Быстрыми, неуловимыми движениями Гроссвенф нажал на 7 кнопок, потом повернул главный рубильник. Послышался чистый мелодичный звук. Некоторое время он дрожал в воздухе, потом замер. Гроссвенф поднял голову и спросил: «Какие ассоциации вызвал у вас этот звук?» На лице Маккена застыло странное выражение. «Сначала я представил себе, что это играющий в церкви орган. Потом вдруг все изменилось, и вот уже я нахожусь на политическом митинге, где кандидат использует быструю стимулирующую музыку с тем, чтобы сделать всех счастливее». Он умолк, затем тихо добавил: «Так вот, как вы собираетесь победить на выборах?» «Это один из методов». Лицо Маккена выдавало его волнение. «Боже, какая же сила в ваших руках!» «На меня это не действует». «Но вы владеете контролем, вы в состоянии контролировать всю человеческую расу?» «Младенец получает контроль, когда учится ходить, двигать руками, разговаривать. Почему же не распространить контроль на гипнотизм, химические реакции, пищеварение? Это было возможным сотни лет назад. Это предохранило бы нас от множества болезней, сердечной боли, тех катастроф, которые возникают из-за непонимания собственного тела и разума. Маккен повернулся к аппарату в форме веретена. Как он работает? Это набор кристаллов, подсоединенный к электрической цепи. Вы знаете, что электрический ток может изменять структуру некоторых кристаллов? При возникновении тех или иных изменений создается ультразвуковая вибрация, проникающая через органы слуха в мозг и стимулирующая его. Я могу играть на этом приборе, как музыкант играет на своем инструменте, создавая определенный эмоциональный настрой, слишком сильный для того, чтобы лицо, не получившее специальной подготовки, могло ему сопротивляться. Маккен повернулся к креслу и сел. Он был бледен. «Вы меня напугали», – тихо сказал он. «Все это кажется мне недостаточно этичным, и я ничего не могу с этим поделать». Гроссвенф некоторое время смотрел на него, затем наклонился и что-то изменил в приборе, нажав на кнопку. На этот раз звук был печальным и нежным, в нем была какая-то присыщенность, как будто бесконечная вибрация продолжала волновать воздух вокруг них, когда сам звук давно исчез. «А что на этот раз?» – спросил Эллиот. «Я думал о своей матери. Мне вдруг страшно захотелось домой. Я захотел...» «Это опасно», – нахмурился Гроссвенф. «Если я усилю это внушение, некоторые из людей могут вернуться к первоначальной позиции». Он еще раз что-то перенастроил. «А если так?» Он вновь нажал на кнопку пуска. Раздался звук, похожий на колокольный звон, и эхо отозвалось ему нежным, ласковым звоном. «Я был ребенком», — сказал Маккен, — «и ложился спать». «Да, но я не хочу спать». Он не заметил, что перешел в разговоре на настоящее время. Затем он непроизвольно зевнул. Гроссвенф открыл ящик стола и достал два резиновых шлема, один из которых он протянул геологу. «Наденьте на всякий случай». Другой шлем он надел на свою голову, пока его компаньон с видимой неохотой пролез в шлем, царапая уши. «Макиавелли из меня не получится», — заметил Маккен. «Я полагаю, вы попытаетесь доказать мне, что бессмысленные звуки использовались и раньше, чтобы разбудить эмоции и повлиять на психику людей». Гроссвенф в это время занимался прибором и ответил не сразу. Откинувшись на спинку кресла после окончания настройки аппарата, он заговорил со своей обычной прямотой. «Люди считают нечто этичным или неэтичным в зависимости от ассоциаций, возникающих в данный момент в их сознании, или рассматривая проблему в перспективе. Это вовсе не означает, что ни одна из этических систем сама по себе не имеет ценности. По-моему, этическим мерилом может быть то, что приносит пользу подавляющему большинству при условии, что это не сопряжено с унижением или с ограничениями прав тех индивидов, которые не смогли к нему приспособиться. Общество должно учиться спасению больных или невежественных. Теперь в его голосе звучала настойчивость. «Заметьте, пожалуйста, что никогда ранее я не использовал этого изобретения. Я никогда не использовал гипноз, не считая того случая, когда Кент захватил мой отдел, но сейчас я намерен его использовать. Со времени старта я мог бы заманивать сюда людей, стимулируя их различными способами. Почему я этого не делал? Потому что деятельность нексиального общества базируется на своде этических норм, обязательных и для его членов, и для его учеников. И эти нормы тоже входят в мою систему. Я могу обойти их только с огромными сложностями». «Вы и сейчас их обходите?» «Нет». «Тогда все это слишком неопределенно». «Совершенно верно. Но сейчас, как никогда, я твердо убежден в том, что мои действия справедливы, и никаких спорных или эмоциональных проблем не возникает». Так как Маккен молчал, то Гроссвенф продолжил. «Думаю, вы создали в своем воображении образ диктатора, силой устанавливающего демократию. Мой образ. Но вы заблуждаетесь. Потому что управление летящим кораблем можно осуществлять только квазидемократическими методами. И самой большой трудностью является то, что в конце путешествия я должен приниматься в расчет. «В этом вы правы», – вздохнул Маккен и посмотрел на экран. Гроссвенф проследил направление его взгляда и увидел, что люди в скафандрах пытаются идти вперед, отталкиваясь от стены. Их руки энергично упираются в стену, но они испытывают какое-то сопротивление, сводящее на нет результаты их усилий. «Что вы теперь собираетесь делать?» – снова заговорил геолог. «Собираюсь заставить их спать. Вот так». Он чуть-чуть тронул рубильник, раздался негромкий звук, и люди, находившиеся в коридоре, повалились на пол. Гроссвенф встал. «Звук будет повторяться через каждые 10 минут, а резонаторы, расставленные мной по кораблю, подхватят и передадут сигнал. Идемте». «Куда?» «Я хочу установить рубильник главной электроосветительной системы корабля». Он установил рубильник в кинозале и через минуту вышел в коридор. Повсюду на их пути попадались спящие люди. Вначале Маккен громко удивлялся, потом замолчал. «Да чего же трудно себе представить, что люди так беспомощны?» «Печально», — сказал он. «Дело обстоит хуже, чем вы думаете», — заметил Эллиот. Теперь они находились в аппаратной. Он поднялся на нижний ярус электрической системы управления. На установку рубильника ему понадобилось меньше 10 минут. Потом он молча сошел вниз, не объяснив Маккену, что сделал и что собирается сделать. «Ничего им не говорите», — сказал он Маккену. «Если они узнают, мне придется спускаться вниз и составлять новый вариант». «Вы собираетесь их разбудить?» «Да, как только вернусь к себе. Но вначале я бы хотел, чтобы вы помогли мне перевести Ван Гроссена и остальных в их спальне. Я хочу вызвать у него чувство раскаяния в своих действиях, но не знаю, что из этого выйдет». «Вы думаете, они сдадутся?» «Нет». «Вы уверены в этом?» «Уверен». Его утверждение оказалось верным. Тогда в 10 часов следующего дня он повернул у себя в отделе рубильник, изменивший направление тока, проходящего через установленный им в цепи выключатель. Постоянно горящие лампы по всему кораблю замерцали слабым светом. Нэкзиальный вариант гипнотических изображений РИИМ. И мгновенно, даже не догадавшись об этом, все люди на борту корабля были подвергнуты сильному гипнозу. Гроссвенф начал игру на своем выявляющем эмоции аппарате. Он сконцентрировался на мыслях о смелости и самоотверженности, о долге перед своей расой, перед лицом опасности. Он развил даже комплексный эмоциональный прием, который должен был стимулировать такое ощущение, что по сравнению с прошлым время бежит с двойной, даже с тройной быстротой. Подготовив таким образом почву, он привел в действие центральный вызов коммуникатора корабля и отдал соответствующие команды. Он передал главные инструкции и сказал, что отныне каждый человек будет мгновенно отзываться на пароль, не зная сознательно, из каких слов он состоит, или вспоминая их после произнесения. Потом он заставил их забыть о самом факте гипноза. Он спустился в аппаратную и снял поставленный им выключатель. Вернувшись в свой отдел, он разбудил всех и вызвал по коммуникатору Кента, которому сказал: «Я отказываюсь от своего ультиматума и готов сдаться. Я неожиданно понял, что не могу противопоставлять себя всей экспедиции. Я бы хотел, чтобы было созвано другое совещание, на котором я буду присутствовать лично. Естественно, я буду настаивать на том, что неизбежно нам предстоит вынести жесточайшую войну с неизвестной дотоле формой жизни в этой галактике». Гроссвенф не был удивлен, когда правление корабля, странно изменившееся в своих взглядах, согласилось после обсуждения, что опасность налицо и меры против нее неизбежны. Исполняющий обязанности директора Кент отдал распоряжение о безжалостном наступлении на врага, не считаясь с нуждами членов экспедиции. Гроссвенф, не вмешивающийся в индивидуальное поведение каждой личности, весело посмеивался, наблюдая, с какой неохотой согласился Кент на принятие этих мер. Великая битва между человеком и чуждым ему разумом вот-вот должна была начаться.